Синдром молодых супругов и аскеза. Крицерова соната — одно из самых резких и наименее глубоких созданий Толстого. Непосредственного столкновения с вечностью, поражающей в смерти Ивана Ильича или в записках сумасшедшего, в рассказе Познышева нет. Бог появляется только в послесловии, это какой-то скучный Бог. Не бездна мистиков, в которую проваливается разум, не образ бесконечной любви, отвлеченная идея, этический постулат совершенства, из которого делаются логические выводы. Старость Толстого — это Рим, который требовал подлинности последнего дыхания, обернулся в послесловии сухой актерской читкой, не толстым, а скорее толстовством. Сейчас трудно понять, что так захватило читателя 90-х годов. Скорее всего, смелость мысли автора, его дерзкое нарушение заговора молчания вокруг секса. Не пластика образов захватила, как в «Войне и мире» или Анне Карениной, а страстное отношение автора к его удручающе ординарным героям. Поэтика Крейцеровой сонаты напоминает поэтику антиутопий XX века. Чем ординарнее герой, тем больше саднет в душе. Вот до чего дошел, может дойти средний человек. Вывернуто наружу банальное в любви. Власть мелких бесенят плоти, известная почти каждому, и каждый, кто не справился с этими бесенятами, чувствует себя пригвожденным к позорному столбу. Рассказчик Крицеровой сонаты запрограммирован, как альфа, бета, гамма и дельта в романе «О, дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Он рожден женщиной, а не выведен в колбе. Но мысли и чувства его стандартизованы до уровня гомункулусов Хаксли. Он влюбляется, потому что в толстовской антиутопии, в противоположность антиутопии Хаксли, принято влюбляться и испытывает какое-то слабое подобие личного чувства. Он женится, потому что все женятся. Но что делать дальше? У Хаксли стены подсказывают мужчине и женщине сексуальное поведение, а герой и героиня Толстого предоставлены самим себе. Познышев подчеркивает роль своих привычек, приобретенных в публичном доме. Однако тема Крицеровой сонаты – древнее публичного дома. Она уже есть в мифе о зубастом влагалище. В шиваитской интерпретации мифа демон чувственности Ади рождается от брачных игр Шивы и Парвати. Подобно шаману, он может менять обличие и пол. Приняв облик Парвати, Ади хочет извести Шиву, но Шива разгадывает план демона. Молния Шивы проскакивает сквозь сомкнувшиеся зубы и убивает чудовище. После этого Парвати возвращается, и семейное счастье божественной четы восстановлено. Текст шиваитской Пураны не похож на Крицерову сонату, но за обоими стоит, мне кажется, одно — синдром молодых супругов. Довольно распространенный синдром, который иногда, как у Познышева, приобретает катастрофический характер. Чувственность, раскованная браком, профанирует и разрушает любовь, отымает от любви ее святыню и сохраняет только привычную близость двух товарищей по постели. Без сдержанности, хранящей место для тонких и тихих движений сердца, связывающих человека с человеком, любовь гибнет, облако нежности рассеивается, и отношения супругов сводятся, по словам несчастного Познышева, к уровню постоянной связи с проституткой, которая всегда под рукой, из которой намного увеличивается возможность выматывающих и отупляющих человека излишеств. У героев Крицеровой сонаты нет ни викторианской чопорности, ни поэтической меры, и ограничением становятся ссоры. Перестав разговаривать друг с другом, супруги отдыхают, потом, снова почувствовав желание, мирятся. ссоре супруги дерутся своими детьми, то есть упрекают друг друга дурным воспитанием своих любимцев. Любовь к детям, святая для раннего и зрелого Толстого, оказывается в Крицеровой сонате еще одной разновидностью эгоизма. И эгоизм матери, истерически преувеличивающий болезни детей, сталкивается с эгоизмом отца, которому хотелось бы вовсе не думать о здоровье детей. За идеалом спокойной курицы, у которой подох цыпленок, высовывается автор, для которого любая семья стала бременем. Так за проблемой пола выступает еще одна – проблема эгоизма. Ни Познышев, ни его жена не умеют взглянуть на конфликт глазами другого, перешагнуть через замкнутость на себе. Близость не сблизила их. Если бы вдруг снять теперь сексуальную напряженность, они продолжали бы ссориться. Им просто нечего делать вместе, им не удалось восстановить в браке то чувство родного прикосновения, которое было у ребенка с матерью, и должно заново сложиться у супругов. Как сказано в книге «Бытия», да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. А без этого родного прикосновения, без общей души семьи, оболочка семейной жизни тягостна, и враги человеку домашние его. История семьи Познышевых — это воронка нарастающей враждебности, углубляющейся трещины брачной жизни. Половая энергия женщины резко меняется в зависимости от ее плодовитости. Когда Познышева носит, кормит, не спит ночей с больным ребенком, роль любовницы ей часто не вмоготу, и ее перенапряженная нервная система становится источником истерических взрывов. Но в другие периоды устает муж. Прямо это нигде не сказано, но жалобы Познышева иногда напоминают Агура, сына Иоакеева, слова которого включены в книгу «Притч царя Соломона», глава 30, стихи 15 и 16. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут. Довольно. Преисподняя утроба бесплодная. Земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». За прошедшие тысячелетия прибавилось только одно новое обстоятельство – мерзавцы-доктора, Лев Толстой, рекомендующие своим пациенткам противозачаточные средства. Пока Познышевы молоды и плодовитые, периоды мужского перенапряжения уравновешиваются циклами беременности, родов, кормления, но потом жена перестает рожать, а муж стареет. Ее женский расцвет совпадает с его упадком, и от малой несовершенной любви падает огромная тень ревности. Познышев чувствует облако желания, которым окружена его жена, им же разбуженная, выведенная из равновесия девственности и оставленная без любви. Он смутно угадывает, что ей нужно что-то вроде музыки прикосновения, а не только привычные чувственные отношения, и в то же время сводит дело к порочному капризу и к красным губам Трухачевского. Он, не сознавая, знает, что не было у него никогда отношения к своей страстной силе как к материалу, из которого должна быть создана духовная мелодия. И с ненавистью угадывает в музыке то, чего ему не хватало. А Толстой вторит своему герою в ненависти к искусству и к любви. Рассуждения Толстого меня решительно отталкивают. Но также отталкивала Джатака об обезьяне, посетившей мир людей. С ее ненавидящим взглядом на семью, на брак, на само тело женщины, на ее груди, вскармливающие младенца. Все это в Джатаке и в Крицеровой сонате вызывает отвращение, почти физическую тошноту. Это идейное искусство монахов, собирающих в уме все гадкое, что можно вспомнить о семье и женщине, потому что для них, на их пути, семья и женщина только соблазн. Это искусство тех, для кого аскеза нелегка, нерадостна, а связана с насилием над собой, с надрывом. И крейцерова соната — след глубокого надрыва, пережитого поздним Толстым. На пороге старости, так и не сумев преобразить свои страсти, Толстой решается вовсе отсечь страстное начало в человеке, а скопить культуру, убить саму идею любви. В послесловии он срывает с любви все и всяческие маски с такой же резкостью, как в «Войне и мире», с оперы и воскресенье, с литургии. Влюбление и соединение с предметом любви, как бы не доказывать противное в стихах и в прозе, никогда не облегчает достижение достойной человека цели, но всегда затрудняет его. А потому лучше всего избегать близости, а если эта гадость все же случилась, то следует стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха. Послесловие, тезис пятый. Первая моя читательская реакция — поскорее отложить в сторону этот неприятный текст. Но если взглянуть на Крейцерову сонату как на след мучительного надрыва, как на фрагмент, на часть трагического целого творчества позднего Толстого, то оценка рассказа меняется, и то, что в нем неприятно поражает, становится необходимой деталью, захватывающей ум и душу. Чтобы понять духовную основу Крейцеровой сонаты, надо прежде всего отбросить ложное обоснование, которое дается в послесловии. Толстой оперирует там отдельной, вырванной из контекста евангельской фразой. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Но Христос благословил брак в Кане Галилейской. Что же Он осуждал? Раздевающий взгляд, взгляд на женщину как устройство для сексуального наслаждения мужчины. Пафос на горной проповеди, не в замене одного поступка другим, брака безбрачием, а в переносе акцента с поступков на помыслы, из которых поступки родятся. Христос говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Это предшествует всем его мнимо отменяющим формулам. Сказано древним: «А я говорю вам». Они ничего и не отменяют, а только требуют внутреннего, духовного исполнения закона. Христос не отверг ни книги Бытия, ни Песни Песней, ни книги Руфь. Он не утверждает, что всякая близость мужчины и женщины — гадость и грех. Он указывает на возможность безбрачия для тех, кто целиком захвачен духовным горением, до невозможности перебить его земным романом, но нигде не говорит, что это путь для всех. Аскетическое христианство средних веков вознесло материнство и принизило любовь мужчины и женщины, но если говорить о возможностях извращения, то они есть и в материнской любви. Мать может любить слепо, безнравственно, любить убийцу, насильника, негодяя. Во встрече мужчины и женщины больше возможностей духовного выбора. Половая любовь может быть порочной, если раскалывает личность, растлевает тело, оторванное от души, становится порабощенностью, инфернальным изгибчиком, как в увлечениях Мити Карамазова и в рассказе Толстого «Дьявол». Но она может быть и чистой, непорочной, святой, может быть созерцанием вечного света в другом, как в иконе, прикосновением к нему, как причастию. Ранке говорил, что все эпохи находятся в самостоятельном отношении к Богу. Так и здесь. Близость мужчины и женщины и любовь к детям — две сферы, каждая из которых находится в самостоятельном отношении к Богу. Владимир Соловьев, споря с Трубецким о смысле любви, толкует христианство лучше, чем Лев Толстой. Однако у Толстого был свой опыт и своя теория. Вечное в его опыте всегда какое-то безликое, огромное, несоизмеримое с человеком. Это высокое небо князя Андрея под Аустерлицем. Это бесконечность, потрясшая Левина. Радостное причастие этой вечности невозможно ни в любви, ни в обряде. Мне кажется, что описание любви в Крейцеровой сонате и литургии воскресенья внутренне родственны. Неизмеримая высота разрушает любой обряд, любую попытку выразить плотским прикосновением вечное чувство. Толстой никогда не переживал вечное как внутренний свет, освещающий плоть, только как бездну, в которой конечное тонет. Эта метафизика чувства — одна из важнейших причин, толкавшая его на войну с культурой. Были и другие причины, действовавшие в том же направлении. Я разбирал их в статье «Толстой и Восток». Было несовпадение между личностью Толстого и культурными системами, утвердившимися в России, византийской и западной. Было чувство связи с народным миром, внутренне не покорившимся ни Москве, ни Петербургу. Была захваченность руссоизмом. Какой из этих факторов важнее, можно спорить, но результат их взаимодействия очевиден. Толстой отбрасывал культуру, противоречившую его личному опыту, как ложь, фальшь. Он замкнут на своем личном опыте. Он смотрит на традиции культуры, как благородный дикарь, придуманный просветителями XVIII века. В личном опыте Толстого банальность семейной жизни повисла, как гиря на шее, при всех попытках подойти к истинному, глубинному, вечному. Пока он был молод, он разбрасывался, не мог отказаться от полноты жизни, от чувства значительности всего ощутимого, осязаемого, вдыхаемого, от пантеистического восприятия мира без всяких иерархических ступеней. Но старость надвигалась, отымала и время, и силы, но история становилась эсхатологией, и вот пришлось выбрать, как много раз до этого выбирали аскеты. Или семейная жизнь, в которой для Бога нет места, в которой Бог стиснут и заглушен, или Бог — истина, духовная жизнь без семьи. В Индии это не вызвало бы скандала. Там брахман, дождавший зрелости своих сыновей, может уйти в лес, в обитель отшельников, искать бессмертие. В России Крейцерова соната была бунтом одиночки, со всеми накладными расходами, со всей, как бы сказал Гегель, неразвитой напряженностью принципа. Прежде чем бежать из Ясной Поляны, надо было уйти из семьи идейно. Надо было убедить всех, и прежде всего самого себя, в оправданности такого шага. То, что между Крейцеровой сонатой и бегством Толстого прошло целых 20 лет, показывает, как это было непросто. В ряде поздних созданий Толстого тезисы послесловия подвергаются художественной проверке, и оказывается, что можно отсечь грубый соблазн, но сбивает с пути чувство жалости к дурочке. А может быть, и чувство уверенности в себе после преодоления первого соблазна. Толстой полемически подчеркивает именно это, но я исхожу из всей логики образа. Рассказ «Отец Сергий» был, вероятно, задуман как испытание византийского аскетизма. Он оказался испытанием и толстовского аскетизма. В романе «Воскресенье» совесть заставляет соблазнителя переступить через все сословные предрассудки и жениться на соблазненной им девушке. Но Катюша Маслова не принимает жертвы без любви. А если существует любовь, то вся концепция Крейцеровой сонаты ставится под вопрос. Наконец, пантеизм Толстого иногда находит щель, в которую он может вернуться. Человек работник, приставленный к делу спасения своей души, но у лошади такой нравственной задачи нет. И вот лошадь становится рассказчиком и говорит нам, что половая сила — великая жизненная сила, и утрата ее не вовремя, в молодости большое несчастье. Лошади Толстой разрешает полноту естественной жизни, и Холстомера оказался поэтичнее и почти что человечнее большинства двуногих персонажей позднего Толстого, и безнравственных, и нравственных. Общие рамки, намеченные в Крейцеровой сонате, остаются, однако, без изменения. У Толстого просто не было другого выхода. Не сумев духовно преобразить семейную жизнь, он должен был ее отбросить, хоть в старости, хоть на пороге смерти. Это достойное решение. И перед ним надо склониться, как перед уходом Гаутамы из своего дворца, когда родился его первенец Рахула. А слова, которые говорит Познышев и автор послесловия, скорее междометие, выкрики страсти, чем философия. Это накладные расходы мучительно трудного поступка. Лев Толстой во вторую половину своей жизни — молчальник, самые поучения которого едва ли выражают тысячную часть того, для чего у него уже не было слов. Самая его ясность и простота таит в себе множество переносных смыслов. Он становится тут живой загадкой человеческого творчества. С ним спорят все, опровергают толстовство, эту бледную тень живого Толстого. И сотый раз доказывают несостоятельность самого Толстого, но к нему влекутся. Не слова его, а он сам, магнит, притягивающий весь мир. Все многообразие умственных, нравственных и художественных течений, шумно оспаривающих друг друга, и Лев Толстой, молчаливо засевший где-то в полях, за кругом чтения. Какая несоизмеримость! Ясно, как божий день, что его легко опровергнуть. Вот что только странно. После опровержения учения Толстого это учение представало лишь в более привлекательном свете. Было ясно, что дело не в нем, а в самом Толстом. Толстовская проповедь говорила не тем, чем она хотела быть, не словом, а молчанием. Молчала же в Толстом тайна жизненного творчества. Андрей Белый. Трагедия творчества. Достоевский, Толстой. Страницы 42-44. Сила мысли Толстого не в рецептах, а в поставленных вопросах. Вопрос, поставленный в Крицеровой сонате, глубоко серьезен, от него нельзя отмахнуться. И у Достоевского мы находим тот же вопрос почти во всех его романах. Насколько глубоко проклятие греха, лежащее на отношениях двух полов? И может ли грех быть преодолен без разрыва между мужчиной и женщиной? Когда Ставрогин называет сладострастие зверским, это не совсем честно по отношению к зверям. Далеко не у всех животных половое влечение грубо и не признает никаких ограничений, как раз наоборот. Повсюду мы находим свои нормы брачных игр и семейных отношений, от вакханалий у змей, которые не спариваются, а клубятся, устраивают групповой секс, до глубокой долгой привязанности друг к другу пары лебедей. Тоже многообразие норм и обрядов повторяется на ранних ступенях культуры. У каждого племени свои обычаи, иногда чрезвычайно поэтичные. Но Ставрогины и Познышевы живут век, когда образованность расшатала традиции. Это мнение купца, с которым беседуют интеллигентные пассажиры в начале Крейцеровой сонаты, совершенно справедливо. По домострою есть простое средство против семейных драм. Дать женщине укороту, забить ее до совершенного послушания. Но вот приходит свобода личности, и все разваливается. Свобода развитой личности постоянно создает новую иерархию, основанную на любви. Свобода неразвитой, несформированной личности разрушает всякую иерархию, становится анархией желаний, вольной волюшкой. и чувство растворяется в чувственности, и любовь теряет свои духовные измерения. Мы подходим таким образом к клубку проблем, которые скрыты в Крейцеровой сонате и вынесены на первый план в исповеди Ставрогина.